Глава 6. Ранним утром я был на рабочем месте, точнее, на месте своего жительства. На работе я жил, а дома всего лишь спал. Включил радио, по многолетней привычке рабочий день начинал с новостей. Америка продолжает применять в Корее химическое оружие. Съезд КПБ Молдавии. Праздник в Хельсинки, посвященный окончанию поставок в порядке репараций в СССР. В дни подготовки к 19-му съезду, воодушевленные приближающимся судьбоносным событием рабочие Львовского стеклозавода, обязались выполнить производственный план 11 месяцев к 1 октября. Все понятно. Мир гудит и вибрирует, страна живет, дела делаются, и мне пора заняться своими делами. Для начала созвониться со следователем. Благо, номер телефона он мне оставил. Тот взял трубку сразу и был в приподнятом настроении, чего и не скрывал. «Что судебные медики говорят?» — спросил я. «Там такое дело. Получается, руку отсекли уже после наступления смерти. Следы телесных повреждений, не опасных для жизни и здоровья, имеются. Но скончался Хазаров от сердечного приступа». «И чем ты так доволен?» «Выходит, у нас неумышленное убийство, а не осторожное. И еще причинение легких телесных повреждений». «Понятно. Одно дело, когда на шее ярмом висит нераскрытое убийство, другое – неосторожное, так?» «Все так», – согласился следователь. «И спрос гораздо меньше». «Ох, как же вы достали крючкотворы своими фокусами», – посетовал я. «А что мы? Все вопросы к законодательным и судебным властям. Мы люди маленькие». «Только учти, дружище, расслабиться я вам не дам по этому делу. Как понимаешь, ресурс у меня есть». «Да понимаю я все», — как-то сразу увял следователь. «Так что работай, крючкотвор, нам нужен результат». На этих словах я и повесил трубку. Что-то сорвался я на нем. А действительно ли нам так нужен результат? Может, это вообще не наше дело? Мало ли погибает ответственных работников? А правда, много или мало? Ладно, пора уже идти на доклад к полковнику в начальственный кабинет. Начальник у меня все тот же, а кабинет у него другой. Я настолько свыкся с нашим старым уютным особняком, что новое место работы прямо в главном корпусе на Лубянке меня как-то давило. И сама обстановка с близостью большого начальства давила, и обстоятельства того, как почти весь наш отдел здесь оказался. Это была одна из главных причин моего депрессивного и угрюмого настроения. А вот полковник госбезопасности Беляков с утра был подтянут, полон созидательной энергии и заразительного оптимизма. От него все мрачные мысли и обстоятельства отскакивают, как от стенки горох. Сколько я его помню, он никогда не терял присутствия духа и своей фирменной язвительности. Как бы судьба его ни била, всегда смотрел ей в лицо с ироничной улыбкой и открыто. Месяц назад нас вышибли из отдела К, центрального подчинения, занимающегося контрразведывательным обеспечением ядерного проекта. Как в холодную воду бросили. В проекте все же далеко от всех. Тихо, уютно, привычно. Шпионы и диверсанты в очередь стояли, чтобы попасть к нам в руки. Какие разработки были, каких шакалов повязали, любо-дорого вспомнить. Главное, далеко от большой политики и властных интриг. Но это мы думали, что ушли от интриг, а они пришли к нам сами. Мне трудно судить, это шеф в курсе подводных течений. Но факт остается фактом, за нас принялись крепко. Поводом послужило то самое ЧП, когда мы от избытка служебного рвения раздолбали машину секретаря американского посольства, а его самого чуть не прикончили. После этого нас взяли в оборот наши же драгоценные коллеги. Тут же, как черти из табакерки, выскочили строгие надзиратели из особой инспекции и начали задавать вопросы, умышленно или неосторожно мы вызвали грандиозный дипломатический скандал, причинивший значительный ущерб репутации СССР на мировой арене. Врали, конечно, ущерб мы причинили только Центральному разведывательному управлению, но факт оставался фактом, скандал действительно вышел неслабый, за что, по всеобщему мнению, мы были достойны самого сурового наказания. Правда, обвинителям пришлось слегка сбавить обличительные обороты. Все-таки так в азарте атаки и самим можно в капкан попасть, если упрекать контрразведчиков в том, что даже путем дипломатического скандала они предотвратили передачу врагу стратегической информации. Поверяльщики это поняли и дальше давили больше на то, что мы сперва допустили утечку этой самой информации. и только потом ее успешно перекрыли. Было даже не столько обидно, нравы нашей организации я знал хорошо и не удивлялся ничему. Было как-то пусто и безнадежно, как и у всех, кого собрались предать. Но Беляков, как всегда, выкрутился, у него талант такой, выкручиваться из самых безнадежных ситуаций, что в нашей службе, где министр уже давно сидит и ждет суда, есть качество весьма и весьма полезное. Так что отделались мы легко, переводом во второй главк, занимающийся контрразведкой. Прям под нас создали новый отдел по борьбе с насильственными антисоветскими акциями, повлекшими тяжкие последствия. Учитывая нашу репутацию свирепых боевых псов, нам нашли как раз работу по наклонностям. Входили мы в курс дела с трудом, засасывала вялая текучка. Какие-то запросы, справки, отчеты о мероприятиях по профилактике террористической активности в разрезе подготовки к 19-му съезду ВКПБ, ознакомление с разработками в регионах по нашей тематике, оказание методической и практической помощи, пока все сонно и скучно. Ни одной приличной собственной разработки, но я знал, что все скоро изменится. Почему? Ну, судьба у меня такая, вечно вокруг все движется и взрывается. Вот и первый звоночек, эти самые отрезанные руки. «О, Ваня, легок на помине, как отдохнул?» Лукавство проскользнуло в голосе начальника. «Коньячком моим побаловался?» «Вашими молитвами, коньячок ваш, да в хорошей компании», усмехнулся я. Он на миг прищурился и едва заметно усмехнулся, и я уверился окончательно, что Заботкина ко мне подослал он, чтобы, значит, профессиональный психолог придал мне бодрости и здоровья духа, потому как ему мое состояние категорически не нравилось. Вот же старый комбинатор и интриган, всегда от него можно ждать какой-нибудь изысканной хитрой причуды с одной ему ясной целью. Но все же где-то приятно, когда о тебе проявляют заботу и участие, пусть и такими извилистыми путями. «Ну, тебе полезно рюмку пропустить, если не в ущерб работе. Теперь рассказывай, как на место происшествия прогулялся». Я ему описал кратко, что узнал, причины смерти, даже не убийства, и закончил выводом, который мне казался естественным. Отрубленные руки, маньяки, убийцы, кровопийцы и никакой политики, хотя жертвы и ответственные – это не наш профиль. Уверен? Полковник Беляков уперся в меня взглядом, не предвещавшим мне легких дорог. Уверен, кивнул я, уже и не так и уверенно. Эх, Ваня, всегда тебе говорил, что от уверенности до самоуверенности один шаг, и ведет он прямиком в пропасть. А что не так? Насупился я. «Ты же чекист, а чекист ни в чем не должен быть уверенным, кроме неизбежной победы коммунизма, да и то не все верят». «Я верю непоколебимо», — тут же заявил я. «Ну так и я тоже, а что тут не наш профиль, в это не верю». «Есть основания?» «Человек скончался от сердечного приступа, вот только перед этим его пытали, а когда пытают?» «Когда хотят что-то узнать». «Ну да, у сотрудника Министерства обороны и промышленности пытки и смерть недостаточно?» Я только пожал плечами. «По-моему, так не совсем достаточно. Это как ситуацию повернуть». «Но это еще полбеды. Есть куда более тяжелая гиря на наших весах сомнений. Оперативная разработка «Клондайк» нашего теперь родного второго главного управления, и наш бывший отдел К там боком поучаствовал». «Что-то не припомню ничего такого». «А тебе и знать не положено было». «И что за разработка?» «Ну, шеф и выложил мне все.